Тем временем, пока Уэйн утопал в донесениях, вскрывая завесы тайны, Аниним осматривала место запланированной встречи. В одном из поместья кипела светская жизнь. Улучив минутку, Флания вышла на пустую террасу и глубоко вдохнула свежий вечерний воздух. Тут как тут оказался Нанаки. «Ты как?» – спросил он. «Вроде жива», – вяло ответила принцесса. «Никто ж знал, что их так много». В честь консистория по всему Лушану устраивали званые вечера. На само собрание вправе явиться лишь иерархи, но вместе с ними приезжала и свита, от которой требовалось навести мосты с влиятельными торговцами и феодалами. Город предоставлял им места для встреч и способ убить время. Плания пользовалась его гостеприимством по тем же причинам. О принцессе знали как внутри Натри, так и за рубежом. В глазах вершителей судеб она не только сестра нашумевшего регента, но и та самая мильтоская дева. Девушка никак не могла отбиться от желавших ее поприветствовать. Вспоминая гостей, Флания вздохнула. «И со сколькими я поздоровалась? 40 или 50? Как же их звали?» Некогда отдыхать, принцесса что есть сил сосредоточилась и выжгла лица и имена у себя в памяти. «Постойте!» — хлопнула она глазками. «А как звали ту даму в красном платье?» «Леди Мэлори, верно?» «Точно!» А подсказал Флане никто иной, как ее новый слуга, Сергис. «Большое спасибо. У тебя отличная память». Мужчина поклонился. «Не стесняйтесь обращаться. Также осмелюсь посоветовать вашему величеству подмечать уникальную деталь людей. Будет легче всего запомнить». «Брат то же самое говорил. Больше сведений, меньше сомнений. Так вряд ли забудешь». Поделилась Флания, но под конец стихла. «Наверное». «Для меня честь разделить с его высочеством одни взгляды, хоть и столь пустячные. Со своей стороны скажу, что увидел уже немало знакомых лиц». «Ой, он ведь бывший канцлер», — вспомнила принцесса. Не лишись Сергис власти, он бы сейчас ходил в этих стенах таким же гостем, как и Флания, и пользовался бы определенным вниманием. Когда-то мужчина занимал высокое положение, а теперь для других его словно не существовало. Даже близкие знакомые не окликнут бывшего канцлера. Все смотрели только на натрийскую принцессу. Сергис точно прочел мысли сюзерена и самоуничижительно улыбнулся. «Но помня о присутствующих, какая разница? Лишь потеряв все, я осознал то, что всегда лежало на поверхности. Человек не только его статус. Ныне я борюсь со своими недостатками каждый день». Флания приходила с сестрой виновнику его несчастий и не нашлась с ответом. Девушка зашла в тупик, и помощь пришла откуда не ждали. «Вот я нашел ваше высочество». Принцесса резко выпрямилась и округлила глаза. «А, Марказима! Давненько же мы не виделись». Поприветствовал ее пожилой джентльмен в сопровождении юноши и поклонился. Перед Фланией стоял Казима, мэр Мильтоса, города, что лежал в самом центре Варна. Девушка много общалась со стариком во время поездки в столицу купцов. «Но что вы делаете на Западе?» — весьма резонно спросила Флания. Мильтос — земля из Вальдской империи, а Казима — ее подданный. Мэр же только рассмеялся. «Если бы не пришел, запятнал бы свое доброе деловое имя. Прочие купцы уже в пути. Впрочем, формально я отдыхаю. Оставим политические тревоги». Торговцы не держались границ. Они никогда не помогут продать товар. «Сколько же воды утекло с нашей последней встречи, господин Сергис?» — повернулся Казима. «Говорят, нынче вы служите ее высочеству. Надо сказать, жизнь полна сюрпризов». Мэр хотел поклониться, однако Сергис остановил его рукой. «А вам нет нужды кланяться обыкновенному подданному. Цены взлетают и падают. Привычное дело. Именно в момент краха проверяется, сколь остёр глаз купца». Улыбнулся Казима и, обращаясь к Флании, указал на молодого человека рядом с собой. «Прошу прощения, что не представил сразу. Один мой знакомый искал ваше высочество, и я посчитал долгом оказать ему в этом услугу. Для меня честь встретиться с вами, принцесса Флания». С доброй улыбкой поздоровался смугловатый юноша. «Я Филет Зариф, Ладо Патрийского архипелага. Ваш брат, принц Уэйн, однажды протянул мне руку помощи». «О!» В Южном море на островах у оконечности Варна раскинулась страна Патрия. После ряда событий Уэйн сдружился с Филитом, ее нынешним правителем. «Брат рассказывал мне о вас», — призналась Флания. «Правда, я не думала, что мы встретимся здесь». «Принц Уэйн упомянул в письме, что прибудет в Лушан вместе с вами. Вы даже прекраснее, чем в слухах». «Ой, каков льстец!» — робко ухмыльнулась девушка. «Вас тоже пригласили на консисторий?» — полюбопытствовала она. «Отнюдь. Я в Лушане, дабы представиться как новый Ладу Патрии. Собрались видные люди со всего Запада. Лучшего случая желать нельзя». Флания, понимающе кивнула. Принцесса знала, что отец Филита скоропостижно представился. Можно сказать, их цели на этом приеме совпадали. Между тем Филит продолжил. «Я намерен поговорить с принцем Уэйном лично. Понимаю, может прозвучать дерзко, но не могли бы вы попросить брата уделить мне несколько минут?» «Попросить?» — растерялась Флания. Обычно девушка кивала без раздумий, только ведь это она вызвалась говорить от имени Натры, чтобы Уэйн сосредоточился на консистории. «Я с радостью обсужу вопрос с вами», — ответила принцесса. «В конце концов, брат наказал мне управлять его делами в меру своих сил». Сердце яростно заколотилось, Флания сама бросилась в гущу событий. «Если не сейчас, то когда?» «Она больше не будет гонцом». «Видно, я и правда нагрубил. Мне ужасно жаль», — ответил Филит, поново изучил взглядом принцессу и улыбнулся. «Тогда не будем откладывать. Мой вопрос касается торговли между нашими народами». До этого молчавший Казима вдруг оживился. «Боже, не лучше ли мне тогда оставить вас?» «Вовсе нет. Мой вопрос также касается интересов Грансала», — ответил Филит, прежде чем Казима успел улизнуть. «Полагаю, вам известно, что эсвальдские товары поставляются в Патрию через Натру. С ними возникли некоторые трудности». «Они плохого качества?» — уикнула Флания. «Наоборот, отменного. И оттого пользуются спросом». Девушка думала-думала, но в итоге наклонила голову на бок. «Тогда что с ними не так?» Многолетний опыт сразу же подсказал Казиму ответ. «Дело в расстоянии, а следовательно и в цене, не так ли?» — сверкнул взглядом старец. Филит кивнул. «Эсвальдские товары великолепны и сами по себе стоят недешево, но до того, как попасть в Патрию, они объезжают половину Варна, и цена кратно растет. Тем не менее, на них охлаждает спрос». «Получается, для Натра это выгодно?» — пробормотала Флания, которая по-прежнему не уловила суть проблемы. «Видите ли, дорогие изделия трудно достать». Казима вновь вызвался ей все объяснить. «Найдутся и те, кому они станут не по карману. Разве люди откажутся? Нет, станут искать легкие пути». «А!» — наконец поняла девушка. «А у Патрии весьма натянуты отношения с Асвальдией», — добавил Казима. «Страны на ножах уже давно, так уж сложилось исторически. Поток товаров из восточной державы умолил враждебные чувства среди народа, и люди потянулись к соседу с большой земли. Тогда голову подняли контрабандисты», — вставил Филит. «Именно. Политический накал не ослабевает, и тем не менее архипелаг и Варна отделены всего-то проливом. Вести товары через него в разы дешевле, нежели посредством Северной Натры. Для Зарифа торговля с Котбулом — символ дружбы. Я не намерен им пренебрегать. И все же действительность такова, что вскоре незаконно приобретенные изделия заполнят рынки, а товары из Натры станут не нужны. Оттого я искал встречу с вами или принцем Уэйдом». «Прошу меня извинить, мы ненадолго». Флания спешно потянула Сергиса за рукав и отвела в сторону. «Это же плохо, да?» — спросила она полушепотом. «По меньшей мере, половина достижений его высочества на юге будет перечеркнута», — сказал мужчина, как отрезал. В панике закричала про себя девушка. «Что мне делать?» «Прошу меня простить, но положение выходит за рамки ваших возможностей. Необходимо переговорить с его высочеством». «Но я выглядела такой важной, когда слушала их». «Ваше высочество, быть представителем — часть работы политика», — твердо сказал Сергис. «Нельзя поступаться будущим государству, дабы сохранить лицо. Гордость придется оставить при себе. Не то это плохо закончится». Флания была хотела возразить, но остановилась и повернулась обратно. «Ладу Филит, я намерена пригласить вас к нам, как только посоветуюсь с братом. Уверена, тогда мы обсудим вопрос более обстоятельно. Что думаете?» «Понимаю», — медленно кивнул Филит. «Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания». Принцесса поджала губки, парень мягким голосом продолжил. «Осмелюсь сказать, что это мудрое решение вопреки малому опыту. Уверен, ваш брат может гордиться вами». «Спасибо большое». Фланию захлестнули смущение, разочарование и даже облегчение от того, что человек, с которым она вела переговоры, сгладил положение. Казима посмотрел на нее отцовским взглядом. «Что ж, полагаю, с политикой на сегодня все. Не пора ли вернуться в зал? Знаете, такого старика, как я, и соседний ветерок пробирает до костей». «Да, конечно», — согласился Филит. «После вас, принцесса Флания». «Благодарю». Оказавшись в меньшинстве, Флания сдалась и вошла в освещенный люстрами зал. «Не время убиваться», — ругала себя девушка, приходя в чувство. «Ещё столько нужно сделать». Ниним обошла весь заброшенный особняк. Ничего подозрительного. Разумеется, досконально изучить каждый угол невозможно, и потому девушка теперь не находила себе места от страха, что что-то упустила. Впрочем, солдат в доме точно негде спрятать. В конце Ниним проложила запасной путь отхода и покинула полуразрушенный дом. «Наверняка Уэйн ещё не разгреб документы, а лучше скорее помочь ему», — решила она, идя тем же путём, каким и пришла. Ниним уже было вошла в более оживлённый квартал, когда у края улицы заметила нескольких людей. Фламейка пригляделась внимательней, двое приставали к изысканно одетому старцу. «Эй, старик, что, язык проглотил? Отдавай свои пожитки!» Привлекать внимание нельзя, у неё срочное задание, они её даже не заметили. «Но что ты будешь делать?» Вздохнула Ниним, бесшумно подобралась к бандитам и вывернула одному руку. «Ах! Ха!» Огласил улицу вопль. «Что за чёрт?» Мужчина поражённо обернулся и тут же обнаружил у своего горла кинжал. «Не дёргайся». Ощутив холодную сталь, бандит забыл о боли в плече и нервозно сглотнул. Тогда Ниним пронзила взглядом второго. «Прочь от старика». «Чтоб тебя!» «Я сказала прочь. Или мне его прирезать?» Девушка ткнула кинжалом в заложника. Угроза подействовала. Шаг за шагом мужчина отдалился от бедняги. Ниним толкнула к разбойнику его подельника и загородила собой старика. «Проваливайте, не то пущу кровь». «Ах ты! Уходим, она не шутит!» Бандиты вдвоём едва ли победят. Даже если выиграют, невредимыми не уйдут. Девушка перед бандитами явно не любительница и на дух не переносила воров всех мастей. Разбойники изрыгнули проклятие и побежали, только когда они скрылись из виду, Ниним расслабилась. «Вы не ранены?» — обеспокоилась она. Старик не спеша покачал головой и посмотрел белёсыми глазами на девушку. «Вашей защитой в полном здравии. Примите мою благодарность». «Не за что», — ответила Ниним. «Вам бы лучше не ходить здесь. Местные явно не чтут закон». «Я гуляю по этим кварталам каждое утро, хотя обычно выбираю менее людные улочки». «Ищете приключения под старость лет?» «Нет, совсем нет». Его голос обрёл силу. «Я оглох к своим капризам, но я выбрал сегодня иную, нежели обычно, дорогу, наткнулся на разбойников, и вот передо мной стоите вы». Старик закрыл глаза, словно погрузился в мысли. Девушка уже задумалась, что делать, когда он снова заговорил. «Разве тебя не торопит долг? Ступай, не волнуйся, за мной скоро придут». «Тогда пойду. Удачи». Ниним немного посомневалась и всё же согласилась. У неё и правда были дела, которые не требовали отлагательств. «Повелители бури отнюдь не одиноки, юное дитя», — неожиданно сказал старик вслед. «Остерегитесь. Грозные тучи уже сгущаются над нами».